Глава 21. Все-таки я не убийца, не терминатор в юбке, который готов был сжечь все вокруг в безумном пламени под истерический хохот. Пусть я настраивалась, храбрилась, убеждала себя, что сейчас как выскочу, как выпрыгну и всех как победю, то есть побежду, в общем, победа будет за мной. Но ведь сразу было понятно, что как боец я не очень. Силы и способности есть, а вот с гневом и жаждой крови проблемы. Я и дверь-то выбивала, закрыв глаза, и боясь кого-нибудь покалечить. Так что сейчас можно признаться, что план с боем прорваться из замка уже изначально был обречен на провал. А теперь можно было выдохнуть. Ведь Торн успел, хотя я особо не верила в это. И теперь он рядом, так близко, что я чувствовала его каждой клеточкой своего тела, такого сильного, могучего и горячего. Его тепло обволакивало меня, даря такое необходимое успокоение. «Ну-ну, все хорошо», — бормотал он, успокаивающе поглаживая меня по спине. Осознание того, что мы стоим обнявшись, пришло несколько позже. Не скажу, что это было неприятно. Приятно и даже очень. Хотелось прижаться сильнее, зарыться пальцами в волосы, проверив их на мягкость, и провести носом по шее, наслаждаясь чисто мужским ароматом. Но сейчас ни место, ни время, да и вопросов много. Я убрала руки и чуть отстранилась, рассматривая его лицо. «Ты здесь», все еще боясь поверить в происходящее, произнесла едва слышно. «А ты впервые назвала меня по имени», — сообщил Витторн, слегка улыбнувшись. Улыбка вышла немного кривой из-за крови, запекшейся в уголке губ. Да и ссадина на скуле явно была свежей. «Ты ранен?» Я выбралась из его объятий и отступила, придирчиво изучая и отмечая каждое изменение. Ага, разбитые костяшки, царапины на виске, которые сложно рассмотреть из-за густой челки. Витторн явно недавно с кем-то подрался, и, кажется, я знаю, с кем. Реальность навалилась, заставив глубоко вздохнуть и заметаться по комнате. «Нам надо уходить отсюда, и как можно быстрее», — произнесла я, бросаясь к креслу и хватая шубку. «Ты куда-то спешишь?» — спросил он, наблюдая за тем, как я лихорадочно пыталась попасть в рукава. «Да, ты, наверное, не в курсе, но ко мне тут сватались». «Я бы не назвал это сватовством. Скорее, попытка быстро провести брачный союз», — сложив руки на груди, заметил Фокр. «Жаль тебя огорчать, но новой правительницей Маргулии тебе не стать». «Какая досада!» — фыркнула я, совершенно не расстроившись. «Правда, есть еще шанс соблазнить Гарлана. Ты ему, кажется, понравилась». Из этого всего я поняла лишь одно — опасности больше нет, и бежать из замка, сломя голову, уже не надо. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила у него, перестав воевать шубой. «А ты мне?» — спросил Витторн, и как заправский фокусник достал из ниоткуда многострадальный блокнот. Вот расплата пришла. «Хартрей хоть жив?» — устало спросила я, присаживаясь в кресло. Разговор явно предстоял длинный и тяжелый. Да и спешить теперь бежать куда-то бессмысленно. «Я не убийца и не дурак, чтобы убивать или калечить правителя другого государства. Дипломатия. Император мне за это точно спасибо не скажет. Нет, Хартрай отдал мне его добровольно». «Неужели? Надо же, какой послушный. А мне отказался». Горько улыбнулась я, потирая виски. Отходняк от перенапряжения не заставил себя долго ждать. Заломила виски, усталость навалилась на плечи, а еще захотелось выпить что-нибудь покрепче. Никогда не увлекал спиртным, а тут что-то захотелось. В конце концов, не каждый день я в течение 15 минут перехожу в разряд «почти жена» и обратно. «Может, ты его плохо просила?» «Сомневаюсь, что причина только в этом». «Возможно, подробности мне неизвестны. С Хартраем провел небольшую беседу Гарлан», — добавил мужчина. «Он тоже здесь?» — не особо удивилась я. «Твое появление и последующий арест запустили цепочку и привели к неожиданным последствиям». «Это каким же?» — изучая выжженную стену, спросила у него. «Очередной переворот. Он и так должен был произойти, но несколько позже. А тут пришлось ускориться, да и мое вмешательство помогло». «Извини», — пробормотала я, чувствуя себя еще более виноватой. «Никогда не думала, что могу стать причиной для государственного переворота». «Знаешь», — Витторн сел напротив, — «я знал, что от тебя можно всего ожидать, но не думал, что настолько». «Значит, видящее». Мужчина злым или обиженным не выглядел, скорее уставшим. Еще бы. Свалилась ему на голову бедовая попаданка. Молчит, ничего не рассказывает и постоянно вляпывается в неприятности. Тут кто угодно устанет. «Мне надо было тебе сказать». «Надо было», — кивнул он и вновь взглянул на блокнот. «Интересные рисунки». «Значит, свой портрет он видел». «Я и дома любила рисовать. Всюду таскала с собой блокнот с карандашами для небольших скетчей. Но здесь сама не знаю, как так получилось». «Ожившие рисунки. Я так понимаю, и руны тоже. Вот для чего тебе нужна была та книга». «Да», — кивнул я. «Послушай, я не собиралась себя выдавать, но сила плохо поддается дрессировке. Иногда желание рисовать становится невыносимым. Мне так хотелось изобразить горлана. Кроме того, я думала, что была в комнате одна». «Да, с горланом вышло интересно», — усмехнулся Витторн. «Так уж получилось, что он был одним из наследников предыдущего правителя. К власти никогда не стремился, несмотря на все уговоры. Именно поэтому переворот все откладывался. Заговорщики никак не могли уговорить Ирма принять власть». Я вспомнила ту пару в кафе. Видимо, они вновь пытались уговорить Рыжего Оборота. И не получилось, пока я не вмешалась со своим даром. «Твой рисунок наделал много шума». «Хм». «Горлану пришлось смириться. Но не скажу, что он очень этому рад. Но против видящей не пойдет». «И все это вам удалось провернуть за 15 минут?» «В моем представлении госпереворот занимал намного больше времени, хотя бы пару дней». «Чуть меньше», — пожал плечами Витторн. «Хартрай решил, что дворец — неприступная крепость, в которой ему ничего не угрожает. Он ошибся. Никогда нельзя расслабляться, Агния. И чужое трогать тоже не надо». «Чужое?» — приспросила я. «Не люблю, когда трогают то, что...» «Принадлежит мне». Именно эта фраза повисла между нами, увеличивая без того сильное напряжение. Я вся подобралась, готовая возразить, поспорить и даже немного разозлиться. Я же не вещь и уж точно не принадлежу ему. Витторн тут же уловил мое настроение. Все-таки психолог из него получился бы отличный. «Находится под моей защитой», — закончил он свою фразу. Я подозрительно на него взглянула, но ничего не сказала. «Хартрай никогда не пользовался особой популярностью. И последователей у него было не так много. Он у власти находился лишь потому, что Ирм к ней не рвался. Твой рисунок его страшно разозлил и испугал». «И поэтому он решил, что брак со мной — это наилучший вариант?» «Ты даже не представляешь, на что способна видящая. Ожившие рисунки — это лишь начало. Через год или два ты будешь видеть любого насквозь. Что он скрывает, говорит правду или ложь?» «Не буду», — твердо произнесла я. «Ничего этого не будет. Скоро новогодний бал, после которого я вернусь домой». «Да, конечно», — покорно согласился Витторн и поднялся. «Как я мог забыть? Пойдем, нам пора». «Куда?» «Для начала попрощаемся с горланом. А потом нас ждет портал и твои родители». «Отлично, а то я как-то устал от приключений». Витторн подал мне руку, помогая пройти мимо обломков, которые остались после огненной вспышки. «Я смотрю, ты уже вовсю пользуешься даром Агнелики», — заметил мужчина, ведя меня по длинному коридору. «Пытаюсь. А Хартрай никому не расскажет о том, что я не княжна?» «Не расскажет», — пообещал Фокер, продолжая держать меня за руку. «Кстати, ты была не права». «В чем на этот раз?» — вздохнула я. «Я видел тебя, Агния. Тебя настоящую. На рисунке. И ты красивее Агнелики». «Я красивее Агнелики? Что за глупость? Это же неправда. Агнелика, она вся такая воздушная, невероятная. У нее более правильные черты лица. Фарфоровая кожа без изъяна, идеальная фигура. Волосы красивого лилового оттенка, такие мягкие, послушные. Она лучше меня. И я это точно знаю, но... Почему же от этих слов улыбка, такая легкая и едва уловимая, сама расцвела на губах? Почему настроение сразу улучшилось, и я перестала хмуриться? Почему сердце часто-часто застучало в груди, даря непонятную легкость и воздушность? А я не шла рядом с Фокром, а почти летела. Брось дурить, Агния. Но не получалось. Опускаться на землю совсем не хотелось. Витторн сказал, что я красивее. Именно я. Настоящая я. Красивая. И улыбка отказывалась покидать мое лицо, продолжая ярко сиять. Мужчина больше ничего не произнес за время нашего путешествия, словно давал мне возможность принять и осмыслить его слова. Лишь вел меня вперед, крепко держа за руку. «Горлан сейчас немного не в настроении, так что не обращай на него внимания», — сообщил мужчина, когда мы остановились у огромной двустворчатой двери белого цвета с позолотой. Я быстро кивнула. Двери открылись сами собой, и мы оказались в огромном белоснежном зале с высоченными потолками и зеркальными стенами. Все вокруг было украшено живыми цветами молочного и бежевого оттенка, которые стояли в высоких вазах. Их было так много, что создавалось ощущение, что мы не в зале, а в самой настоящей оранжерее. У дальней стены стояло два трона с красной обивкой и позолоченными подлокотниками. На спинке каждого был сверху приделан золотой герб. На одном из тронов, на том, что повыше, возлежал Гарлан. Именно возлежал, потому что он уперся спиной в один подлокотник, а ноги с тяжелыми и совсем нечистыми сапогами положил на другой. В руках золотой обруч, вроде того, что я нарисовала у него на голове. Мужчина крутил его на руке и выглядел при этом далеко не счастливым. «Что стало с залом?» — спросил Витторн, первым шагая к трону вдоль узкого коридора, который был выстелен красной дорожкой. «К свадьбе готовились, надо сказать, оперативно все соорудили», — отозвался Гарлан, не отрывая взгляда от обруча в руке. «Не знал, что Хартрай такой любитель белого цвета. Мне, если честно, совершенно все равно, что он любит или не любит», — буркнул мужчина, переводя на нас взгляд. Причем, когда увидел меня, его лицо еще больше скривилось, а на лбу залегла некрасивая складка. «Ты...» — пробормотал он так, словно сам мой вид вызвал у него жуткую зубную боль. «Я...» — вздохнула в ответ, готовая понести заслуженное наказание. «Твое художество...» Гарлан достал из кармана смятый листок со своим портретом. «Мое...» Стоящий рядом Витторн как-то странно хмыкнул. «Знаешь...» — Гарлан взглянул на друга. «Когда ты попросил присмотреть за своей знакомой, то не говорил, что это приведет меня к трону». «Я и сам не знал», — отозвался Фокер. «И что мне теперь делать? Браться за ум и править?» «Слушай», — выпрямляясь, выдал рыжий. «Тебе хочется, ты и правь, а я не хочу. Почему я должен вешать на себя все это?» Мужчина неопределенно взмахнул рукой. «Только потому, что среди моих предков были представители королевской крови, а она, видящая, увидела меня с короной на голове». «Мне жаль», — ставила я. «Мне тоже», — вздохнул Гарлан. «Знал бы, бежал бы от тебя, как от огня. Я 2 года успешно отказывался от власти, а тут... Эх...» «Против силы не пойдешь», — глубокомысленно заявил Витторн. «Не начинай. Ну и сам подумай, какой из меня правитель». «Думаю, лучше, чем получился из Хартрая». Рыжий снова скривился. За эти 5 минут, что мы здесь, он вообще не выходил из состояния вселенской печали и грусти. И каждое заявление воспринимал как очередной удар. «Идиот. Жениться ему захотелось. Вот что ему не сиделось на месте, правил бы себе и дальше. Нет, захотелось видящую получить». «А вам не хочется?» — спросила я и тут же прикусила язык. Что я несу?» Судя по взгляду Витторна, которым он меня наградил, он думал так же. «Ладно, Хартрай, идиот, но я-то нет», — отмахнулся Гарлан. «Переходить дорогу белому волку империи? Ну нет. Я, конечно, хочу избавиться от всего этого, но не ценой собственной шкуры». «Витторн мне просто помогает», — заметила я. «По-дружески, и все». Гарлан молчал несколько секунд, а потом вдруг расхохотался. Эхо его смеха разнеслось по всему залу, усиливаясь в несколько раз. «Ирм, она что, серьезно?» — отсмеявшись, спросил рыжий у Фокра. «Ирм», — снова повторил Витторн, и в голосе прозвучали угрожающие нотки. «Конечно, серьезно», — ответила я. «Мы друзья». Гарлан явно хотел что-то сказать, но, наткнувшись на серьезный взгляд друга, друг замолчал, только многозначительно фыркнул. «Так что с Хартраем? Где он?» Быстро перевела я разговор в более безопасное русло. «Ничего. Жив, здоров и отправлен в родовое поместье под присмотром верных людей. Ему там объяснят, что новый переворот лучше не устраивать». «А Кари? Та девушка с даром переноса, которая выдала меня и стащила блокнот?» Рыжеволосый мужчина нахмурился и нехотя ответил. «Ее пока не нашли, сбежала гадина. Обошла все ловушки и сбежала, но ничего найдем. И накажем». «Так тебя можно поздравить?» — спросил Витторн. «Пока нет, официальная церемония через неделю». «Неделю?» — переспросил мужчина. «Они хотели завтра», — вздохнул Гарлан. «Но я настоял на недельном сроке. Надо же подготовиться. Гостей пригласить вы, кстати, будете». «Обязательно». «Нет», — произнесли мы одновременно, и я стрельнула глазами Фокра. «Мы постараемся», — благодушно улыбнулся Витторн. «Угу». Ирм вновь развалился на троне, повесив обруч на герб, который возвышался на спинке, а потом осторожно поинтересовался. «Как думаешь, сбежать получится?» «Сомневаюсь», — отозвался мужчина. «Ладно, ты тут осваивайся, а нам пора». «Ты что, меня бросаешь?» Вновь вскакивая, обиженно спросил почти правитель Маргулии. «У нас дела». Витторн вновь взял меня за руку. «А мне что, самому совсем разбираться?» «Учись. Может, хоть пообедаете?» «В следующий раз», — отозвался Фокр, таща меня назад к дверям. «До свидания», — помахала я на прощание растерявшемуся Гарлану. «Витторн, я тебе еще отомщу», — выкрикнул мужчина. «Обязательно отомщу, слышишь?» «Буду ждать с нетерпением», — совершенно не испугался тот, ускоряя шаг. «А почему мы не остались пообедать?» — спросила я, когда мы оказались в коридоре и вновь куда-то пошли. «Потому что я слишком хорошо его знаю. Еще немного начнет уговаривать построить ему побег. Нет, Ирму пора завязывать со свободным образом жизни и научиться быть более ответственным». «Жестоко». «Зато эффективно. Кроме того, нам действительно пора». Мы спустились по лестнице и вышли в небольшой холл, оттуда на улицу, где нас уже ждал экипаж. Витторн помог мне забраться внутрь и сам сел рядом. «Прости, что смешал все планы», — произнесла я, когда повозка тронулась в путь. «Ничего. Ты не сильно все смешала», — отозвался он и неожиданно вернул мне блокнот. «Держи». «Спасибо. И что теперь?» «Ничего. Переносимся в княжество, где ты попадешь под защиту семьи. Разрушаем проклятие и помогаем тебе вернуться домой», — ответил Витторн. «Ты же этого хочешь?» «Очень», — пробормотала я, поворачиваясь к окну. На этот раз оно было открыто, и я могла видеть заснеженные улицы, серые дома и жителей столицы, которые куда-то спешили по своим делам. Все было как обычно. Никаких волнений или криков радости. Странно. «О перевороте еще не сообщали. И пока не будут», — пояснил мужчина, в который раз угадав мои мысли. «Не хотят очередных волнений. Страна пока к этому не готова». «Как в Академии?» «Хорошо. Эшфорд и Катриэль уже разрабатывают план поисков Вриды». «Понятно». Мы снова замолчали. «Волнуешься?» Вдруг спросил мужчина спустя пару минут. Я перестала глазеть в окно и взглянула на него. «Ты о чем?» «Тебе же предстоит встретиться с родителями, братьями». «Они не мои родители, не мои братья, а Агнелики», — возразила я. «Но ждут-то они свою дочь». «Роль сыграю, не переживай». «Я не хочу, чтобы ты играла роль», — возразил Витторн. «Наоборот, я хочу, чтобы ты была сама собой». «Это еще зачем? Хочешь, чтобы они догадались, что я не Агнелика?» «Нет. Я хочу, чтобы они хоть напоследок почувствовали любовь и заботу. Агнелика им не могла этого дать, а вот ты можешь». «Не уверена, что у меня получится», — ответила я, качнув головой. «Я небольшой специалист в семейных отношениях». «Почему?» «Так уж вышло, что я росла без родителей. Нет, они живы и здоровы, даже вполне счастливы. Просто я им была не нужна». Я очень старалась, чтобы голос звучал ровно, но Витторн все равно почувствовал мое настроение, тревожно нахмурившись. Они расстались и сдали меня бабушке. А от нее любви и ласки я тоже не получила, поэтому как вести себя не знаю. «Знаешь», — задумчиво повторил мужчина, «а может, это все надо не столько им, сколько тебе?» «Я не останусь», — быстро произнесла я, сжимая блокнот в руке. «Конечно», — кивнул Витторн. «Выбор же за тобой. Вернуться туда, где никому не нужна, где никто тебя не любит, где даже подруга предала тебя и твой мужчина». А вот это было жестоко. «Намного лучше врать и притворяться всю жизнь, играя чужую роль?» — резко спросила у него. «Это все принадлежало ей, не мне. Это семья Агнелики, ее дар, ее жизнь, друзья и ты. Ты тоже ее». Я ждала ответной вспышки от Фокра, но не дождалась. «Ошибаешься. Семья Агнелику никогда не интересовала. Друзей у нее не было. Она любила лишь себя. Дар у тебя свой собственный. Я никогда не принадлежал княжне, как она ни старалась. А у тебя есть шанс построить собственную жизнь на осколках того, что осталось от Агнелики». Я не стал ничего отвечать, понимая, что этот спор зайдет в такие дебри, в которые мне лучше не соваться. Поэтому просто отвернулась к окну, стараясь выбросить его слова из головы. Но как же это было сложно. Особенно если учитывать, что во многом Витторн был прав. Как-то незаметно жизнь Агнелики стала моей. Остаток пути мы молчали. Обстановка была, прямо скажем, напряженная. А тишина — звенящая. И чем больше проходило времени, тем сложнее было находиться рядом и молчать. Я уже считала секунды до конца этой пытки, сжимая кулак. Смотрела в окно и почти ничего не видела. Было обидно. Не потому, что он поднял эту тему, а из-за того, что Витторн прав. Дома меня никто не ждал. Ленка с Колей предатели, с которыми общаться я точно не буду. Родители с бабкой Любовью великой ко мне не воспылают и общаться резко не захотят. И что выходит? Вот вернусь я домой, в пустую квартиру, не забыть поменять замки на дверях, и буду жить, как жила. Никаких приключений, машин, переворотов, драконов и оборотов, учеба в универе и работа в магазине. Что-то возвращение домой перестало быть таким желанным, как раньше. А если... Я так старалась гнать от себя непрошенные мысли, но они все равно то и дело возникали. Если мне остаться здесь, в этом мире, как Агнелика, взять и прожить ее жизнь, но только по-новому, завести новых друзей, настоящих, а не тех, что были у княжны, развивать свой дар, став первой видящей за столько лет. И Витторн. Я позволила себе на секунду поверить, что у нас, может быть, могло бы быть по-другому. В этот момент повозка остановилась, выдергивая меня из опасных мыслей и фантазий. «Приехали», — произнес Фокер, открывая дверь и помогая выбраться наружу. Оказавшись на улице, я внезапно кое-что вспомнила. «Ой, мои вещи! Я же совсем забыл про них!» Пробормотала я, не зная, что делать дальше. То ли бросаться назад в повозку с требованием отвезти назад в замок, то ли войти внутрь и поискать мешочек там. «Они здесь», — отозвался Витторн, разом пресекая навалившую панику. «Ирм оставил их тут, так что можешь не беспокоиться». Одной проблемой стало меньше. «Тогда в путь?» — нервным движением поправляя шубку у лица, спросила я. «Конечно». Мы вошли в кафе, оттуда на кухню, захватив по пути мой мешочек. Я вцепилась в него, боясь потерять. Затем вниз по лестнице в подвал и дальше по коридору к знакомой комнате с нелегальным порталом. «Боюсь, что Гарлан в скором времени закроет здесь все», — неожиданно произнес Витторн где-то на середине пути. Я тихонечко вздохнула. «Это хорошо, что он заговорил первым. Так намного лучше. Можно сделать вид, что этого разговора в повозке не было, и мы не обижались друг на друга. И вообще, все прекрасно, почти как раньше». «Из-за незаконности?» — предположила я, когда мы шли по узкому коридору. «Думаю, больше из зависти», — со смешком ответил мужчина. Было видно, что к нему вернулось хорошее настроение. И я вновь поверила, что все в прошлом. «Странно. Обычно все рвутся к власти, хотят стать первыми. А Гарлан не хочет. Как думаешь, он когда-нибудь смирится с этим?» «Смирится». Витторн бросил на меня короткий взгляд. «Раз уж сама видящая видит его правителем». «Видящая. К этому надо привыкнуть. Но все равно немного страшно». «Как тебе удалось так быстро добраться и устроить весь этот переворот?» «Спасибо, конечно, но переворот устроили без меня. Я же говорил, что здесь давно все было готово. Ждали лишь приказа. Как только стража Хартрая тебя забрала, Ирм связался со мной и все рассказал». «Связался? Ну как?» «Сомневаюсь, что у них здесь были мобильные телефоны и интернет». «Есть способ», — уклончиво отозвался Витторн. «Узнав об этом, я тут же отправился в Маргулию». «Интересно, как?» — снова спросила я. «Что как?» «Для быстрого перемещения ведь нужен портал». «Верно». «Но Гарлан говорил, что нужно время для восстановления». «Нужно. И оно уже прошло», — отозвался мужчина. «Ты забыла? Портал восстановился и смог перенести меня сюда». «Точно», — вздохнула я. «Забыла». «А дальше все пошло само собой. Пока Хартрай готовился к свадьбе, мы готовили переворот. Только он вышел из кабинета после разговора с тобой, как его поймали и убедили добровольно отказаться от трона». Закончил мужчина, пропуская меня внутрь комнаты. «Неужели никакого сопротивления?» Не поверила я, входя внутрь. Здесь уже был тот огромный и недружелюбный хозяин портала. Он недовольно на нас зыркнул, но ничего не сказал. «Можешь не верить, но мне сильно возражать никто не посмел». Потирая разбитые костяшки пальцев, отозвался Витторн. «Наверное, поняли, что я не в самом лучшем настроении, и решили не рисковать». «Большой грозный белый волк Империи», — со смешком произнесла я. Мужчина тяжело вздохнул, мотнув головой. «Терпеть не могу это прозвище». «А мне нравится». «Я рад, что хоть что-то тебе во мне нравится», — протягивая мне руку, произнес Витторн. «Если честно, то мне в нем нравилось намного больше. Только Витторну об этом знать не стоило». «Пора домой?» — подходя к порталу, спросил он. Я поспешно кивнула, внезапно поняв, что действительно чувствую себя так, словно возвращаюсь домой, где меня любят и ждут. И волнение, которое я до этого момента успешно гнала от себя, внезапно накрыло с головой, дрожью отозвавшись на пальцах. «Все будет хорошо», — шепнул Витторн, сжав мою руку. И я поверила. Перенос прошел немного легче, чем в прошлый раз. Шагнув никуда, я сразу же оказалась на другой стороне, задохнувшись от навалившихся знакомых запахов, которые щемящей тоской отозвались в сердце. Не было пыли, грязи, ветоши и сырости. Все это осталось там, в небольшой комнатке Маргулия. Меня со всех сторон окружал аромат дома. Сосны, мороз, сладкая выпечка и любимые мамины цветы, которые круглый год росли в специальной оранжерее. Слуги каждое утро украшали все залы и комнаты этими ароматными цветами, меняя увядшие бутоны на свежие. Этот аромат впился в стены, как и аромат вековых сосен, из которых состояли пол и потолок. Зажмурившись сильнее, я глубоко вдыхала, не в силах надышаться и проглотить неизвестно откуда взявшиеся слезы. «Ты в порядке?» — спросил Витторн, встав за спиной и осторожно приобняв за плечи. Я кивнула, открывая глаза, и тут же увидела его. Грозный Бьорн, повелитель всех 35 княжеств, с неизменной шкурой бурого медведя на плечах, густая кустистая борода, сросшиеся брови и глаза невероятного лилового цвета, строго глядящие на меня. Но я знаю, что эта строгость напускная. Сердце вновь сжимается от тоски, и слова сами срываются с губ. «Отец! Папа!» Он все так же сурово смотрел на меня, но в глубине глаз я видела, как медленно оттаяли льдинки. «Иди к нему», — шепнул Витторн, слегка подталкивая вперед. Первый шаг был самым сложным. За ним второй, третий. В какой момент я сорвалась на бег? Сама не помню. Раз и бросилась в объятия чужого отца, которого любила сильнее родного. Разве такое возможно? Неужели память тела полностью подчинила меня себе? Я не знала и не хотела думать об этом, оказавшись в сильных и таких надежных объятиях. «Папа», — снова прошептала я, пряча лицо на широкой груди Бьорна. «Я дома». «Агни». Тяжелая рука мягко опустилась на голову, перебирая волосы, и гладя так, как мог гладить лишь отец. И я действительно почувствовала себя дома. Джейд Витторн. «Ничего не хочешь мне сказать?» Витторн, который уже минут 10, не мигая, смотрел, как Агния сидела в окружении родных, моргнул и перевел взгляд на Бьорна. «Например?» Кларс Райден взглянул на единственную дочь, которая притихшей пташкой грелась в объятиях матери, и произнес: «Она другая? Разве это плохо?» «Я много лет не видел ее такой. Настоящей», — продолжил Бьорн, наливая густое ароматное пиво в широкую глиняную кружку. Залпом выпив, смахнул белую пену с усов и бороды и продолжил. «Все родители слепы, Витторн. Мы давно упустили Агнелику и тяжело переживали свою неудачу. Но сделать уже ничего не могли. Огненный дар уже отравил ее сознание. И меняться она не хотела. Я уже не думал, что когда-нибудь увижу свою дочь такой». Райден, прищурившись, взглянул на собеседника. «И тебя рядом тоже видеть не ожидал». «Я же обещал доставить княжну в целости и сохранности», — отозвался Витторн, а взгляд сам собой возвращался к Агнии, которая, словно почувствовав его взгляд, обернулась. Другая. Да, действительно, другая. Улыбка, жесты, привычки, взгляд и даже манера говорить — все было иным. Неудивительно, что все замечают отличия. Ведь внешность — это единственное, что осталось от ледяной княжны. Витторн уже давно перестал ассоциировать девушку с той прежней Агнеликой, но сейчас вдруг со всей ясностью понял, что уже и не помнит, какой была княжна. Все его мысли, воспоминания занял новый образ. Можно было подумать, что это воздействие колдовских чар, но мужчина отлично понимал, что это не так. Те чувства, которые он испытывал, были сильнее проклятия. «Значит, ты покидаешь нас?» Сделав еще один глоток, с улыбкой спросил Райден, наблюдая за гостем. «Нет». Витторн улыбнулся, наливая себе в кружку пива. «Я задержусь на пару дней. Хочу отпраздновать с вами Новый год. Надеюсь, вы не против?» «Мы будем только рады. Уверен, и Агнелика тоже». «Не сомневаюсь», — отозвался Фокр. «До новогоднего дня осталось чуть меньше 4 дней. Осталось надеяться, что этого времени будет достаточно, чтобы уговорить Агнию остаться, иначе придется серьезно поговорить с одной хитрой магичкой».